«Ларис! Лариса!» Она молчала и не шевелилась. Лежала навзничь, как упала. Руки были раскинуты крестом. Крови он не видел, а вот темную дырочку на светлом пуховике еще как. Луна светила, как сумасшедшая. При такой иллюминации хоть иголки в снегу собирай. Девушка открыла глаза. «Я знала, что ты здесь», — сказала она и погладила его по затылку, когда он сгреб ее в охапку и молча уткнулся окровавленным лицом в перепутанные волосы. «Лешка, не души меня, больно же! Серый, не надо!» Он не ответил, просто поднял ее на руки и понес домой, оставляя за собой капли крови. Не своей, это уже хорошо. Это был след, уже хуже, но все поправимо. До рассвета времени еще порядочно, прибраться он успеет. Вряд ли кто-то обратил внимание на выстрел. Тут частенько балуются петардами, да и глушители у машин, бывают, грохочут, как артиллерийские установки. «Серый, не сходи с ума, я сама дойду». Лариса больно дернула его за ухо, окончательно возвращая к реальности. Алексей стоял на лестнице с девушкой на руках. «Не брыкайся», — хрипло ответил он. «Два пролета осталось». И как нарочно, визгливо затявкала соседская собачонка, реагируя на малейший шум. И тут же высунулась сама соседка, Валентина Павловна, которую Алексей терпеть не мог за привычку совать нос в чужие дела. Пенсионерки из его дома хотя бы не лезли с советами, если не спросишь. «Божечки!» Ахнула она, отпихивая ногой баллонку. «Что с вами? Вы же в крови все! Хулиганы напали? Надо срочно полицию вызывать!» «Тетя Валя, ничего страшного, ни на кого не нападали!» Скороговоркой ответила Лариса, зажав нос. «Это я так навернулась неудачно, куртку порвала, нос разбила, и буквально на ровном месте!» Лёшка кинулся меня поднимать, а у меня кровище хлещет. Все изгвозюкались. Вроде остановилась уже. «Тебе в травмпункт надо», — авторитетно сказала соседка. «Вдруг сломала». «Да что вы, просто сосуды у меня слабые. Чуть заденешь — и готово. Сейчас холодный компресс сделаю, и всё пройдёт. А пуховик, вот жалко, весь уляпала». И порвала вдобавок. Собачонка, выскочившая, была на лестничную площадку, чтобы облаять соседей как следует, принюхалась к Алексею, поджала хвост и пулей ринулась обратно в квартиру. «Да, такое и химчистка не возьмет», — покачала головой Валентина Павловна. «Но ты вот что! Попробуй все же простернуть, пока кровь не присохла, а потом уже в химчистку. Или еще можно...» «Я сейчас в стиралку это дело закину», — перебила Лариса. «Теть Валь, мы уж домой, ладно. А если не отстирается, я у вас спрошу, вы же много народных способов знаете». «Идите, идите», — закивала та, закрывая дверь. Алексей двинулся наверх. «Пришли. Сейчас ключи найду». Кошки взъерошились, почуяв, чем несет от Алексея. «Серый, ты эту куртку убил в хлам?» — вздохнула Лариса, глядя, как с его рукава медленно капает на пол. «Такое и вправду не отстираешь. Снимай аккуратно, а то весь пол заляпаешь. Мой-то пуховик еще и впрямь можно постирать и дырку зашить. Для загорода сойдет». «Лариса...» Удивив самого себя, спокойным тоном произнес Алексей. «А тебя не смущает, что я стою перед тобой в пропитанной кровью куртке, а в сквере лежит труп? Я убийца. И я не человек». «Серый», — сказала она, — «гляди». Девушка растянула на руках свой пуховик, и Алексей увидел аккуратную дырочку на левой его стороне. «Синяк будет», — сказала Лариса, заглянув в вырез свитерка. Потом вытащила подвеску на цепочке, блестящую свежей царапиной. «Не забыл?» «Это ведь... ты сказал, что она разминулась с твоим сердцем. Счастливая пуля. Если б не она, я бы уже остывала». Она зажала подвеску в руке. «Он ведь целился именно в сердце». «Это я продал ему ружье». «Но эта-то пуля была у меня», — невозмутимо ответила Лариса. «Ларис, кто он? Что вообще творится?» — выпалил Алексей. «Хотя ладно, потом. Надо кровь вытереть и с куртками что-то сделать. Это правда не отстирается». «Кошки?» — позвала Лариса. «Пойдите приберите». Алексей в полном остолбенении наблюдал, как полосатая с палевой выскакивают за приоткрытую дверь на холод. «Куртки кинь в стиралку», — попросила она. «Тетя Валя нас видела, так что не прикопаешься. Очень удачно она выскочила, только тебе придется дать мне в нос». «С ума сошла, что ли?» — опомнился он. «Шучу», — присерьезно сказала Лариса. «Ладно, будем считать, что расквасила я нос несерьезно, так что...» «Компресс, народные средства, и за ночь все прошло. Ну, или сосуд лопнул, как я тете Вале сказала». «А труп?» — повторил Алексей. «Это док-хантер, серый. Знаешь о таких? Бродячих собак отстреливают. А у нас тут несколько происшествий было. Наверняка слухи поползли. Вот он и решил выследить стаю на свою голову». «Точно!» — включился он в игру. «Он сам сказал, что успеет еще поохотиться до окончания сезона, а сперва ружье пристреляет. Вроде как пошутил. Наш консультант слышал, когда тот покупку оформлял». «Вот и прекрасно!» — сказала Лариса. «Серый, иди умойся, ты по уши в крови. Сам-то цел?» «Да», — коротко сказал Алексей, и тут до него дошло. Он когда-то давно, еще в прошлой жизни, и как раз в том самом сквере, думал о Ларисе, о том, что ее только на руках бы и носить, только он не может и никогда уже не сможет этого сделать. Сегодня он донес Ларису из сквера и поднялся с ней на руках на пятый этаж, и еще постоял, пока общались с соседкой, но не валялся на полу, воя в голос от адской боли в спине и ногах. Случалось и такое, и пытаясь не сожрать всю упаковку обезболивающего разом, он не ощущал даже тени усталости, и это почему-то пугало. «Серый, иди мойся», — напомнила ему Лариса. «Иди, иди, я хоть чайник поставлю, одежду сразу в стиралку бросай. Я тебе сейчас чистую принесу». «Сам возьму», — буркнул он. «Нет уж, с тебя капает, так что нечего ковер пачкать, потом не очистишь». Алексей вспомнил пятно на ковре у себя в квартире и почему-то поежился. Правда, возражать не стал, отправился отмываться. В самом деле уделался по уши, по самые уши в горячей крови, от которой на морозе шел пар. «Серый, ты решил свариться заживо?» — поинтересовалась Лариса, привернув кран и протерев запотевшее стекло. «Подвинься, хоть руки вымою, а то на кухне мыло закончилось. Напомни купить, как в магазин пойдем». «Серый?» «А», — опомнился он. «Извини, задумался. Как-то все это странно». «Лешка», — серьезно сказала она, — «это не странно. Давай, ополоснись и приходи. Поговорим о странностях, не в ванной же этим заниматься. Кстати, ты есть хочешь?» Алексей хотел было кивнуть, но вдруг вспомнил металлический привкус на языке, сглотнул и ничего не ответил. «Я не намерена всю ночь слушать, как у тебя в животе от голода бурчит», сказала Лариса, прекрасно поняв его гримасу. «Пойду сварганю чего-нибудь на скорую руку. Ты не копайся тут, я тоже в душ хочу. Он промолчал, потому что, во-первых, спорить с Ларисой было бесполезно, во-вторых, хотелось смыть с себя эту дрянь. «А одежду лучше выбросить», — решил Алексей. «Вряд ли он когда-нибудь снова это наденет». Ужинали в молчании. Алексей был уверен, что ему кусок в горло не полезет, однако быстро понял, что серьезно ошибался. «После такого всегда жор нападает», — сказала Лариса, положив ему добавки. «И нет, Серый, тебя не разнесет даже при сидячей работе. Объяснить почему?» «Я, кажется, догадываюсь». «Ну, тогда ешь и не гляди на меня своим фирменным взглядом. Кого другого пугай». Он хотел спросить кое о чем, но решил подождать. Кошки под руку не лезли, сидели на подоконнике и смотрели за окно. Алексей, кстати, даже не понял, когда они успели вернуться и что именно делали на улице в такой холод. Также молча перемыли посуду, потом поспорили, чья теперь очередь занимать ванну. Алексею все мерещился запах крови, а Лариса хотела совершить какую-то там дамскую процедуру. То ли косметику смыть, то ли кремом намазаться. Но, наконец, утихомирились. «Спрашивай, Серый», — сказала Лариса, угнездившись на своем необъятном диване. «Я вижу, тебя просто распирает». Алексей помолчал. «Ты кто, Ларис?» — спросил он наконец. «И кто я теперь?» «А ты разве не понял?» — ответила она вопросом на вопрос. «И нет, Серый, не спрашивай, откуда такие берутся. Я не знаю. Я такой родилась». «А я?» «Я же сказала, хочу, чтобы ты был моим», — без тени улыбки ответила Лариса. «Только, Серый, была и в тебе склонность. Уж не знаю, в чем именно, в характере или в самой сути твоей, но была. Иначе луна бы тебя не позвала, а ты бы за ней не пошел». «А еще ты меня искусала», — пробормотал он. «Через укус это не передается», — по-прежнему серьезно сказала девушка. «Припомни, когда ты начал меняться. Тогда я тебя еще и пальцем не тронула». «Ах, вот оно что», — выговорил Алексей. «Вот, значит, в чем было дело». «Ты о чем?» «О матери. Помнишь, она испугалась? Я подумал, это она об отце, но выходит...» «Вряд ли о нем». Лариса погладила его по плечу. «Это другое. Недаром она так боится ложиться к краю. Помнишь, медсестра сказала, и луны боится». «Помню», — ответил Алексей. «И ты всегда отпихивала меня к стенке, пока мы, ну, не переспали», — невозмутимо произнесла девушка. «Тебе было рано. Не из-за меня, просто рано». «Мог прийти серенький волчок?» Попытался он пошутить, но по спине продрало ознобом. «Да», — серьезно ответила Лариса. «Мог. Помнишь, я сказала тебе не шутить о том, чего ты не знаешь?» «Ну вот». Алексей помолчал. Вообще-то ему очень хотелось добровольно сдаться бригаде скорой психиатрической помощи, но что-то подсказывало, они не поверят. «И что бы он сделал?» — спросил Алексей почему-то шепотом. «Вспомни, мать!» — был ответ. «Серый, это очень просто сделать в детстве или в ранней юности. Это как сон или игра. Взрослые так не могут. Им нужно долго привыкать, как тебе, к примеру. И хорошо еще, если они вовремя поймут, что с ними творится, либо им кто-то подскажет. Вот как я», — без ложной скромности дополнила Лариса. «А то ведь многие ведь по врачам идут или пить начинают, лишь бы ничего не видеть и не помнить». «Понятно», — коротко сказал Алексей. «А иногда бывает, что разбудить и выпустить волка они не могут, а впустить обратно боятся. Он и бродит где-то рядом, неприкаянный, и рано или поздно обозлится и нападет. Думаю, это и случилось с твоей матерью. «А кто же был чудовищем?» — упрямо повторил он, — «о котором она сказала». «Откуда же мне знать? Может быть, и ты, когда вытворял в детстве что-нибудь. Кстати, тебя могли наказать, вот ты и затаился. Хотя кто мне рассказывал, как в детдоме дрался и кусался?» «Хм... А может, она просто разглядела тебя, Серый, не тебя, человека, а ты понял», — добавила Лариса. «И приняла за того, кто ходит возле края ее постели. Мы довольно похожи, знаешь ли, как кошки, которые ночью серы». Кошки переглянулись, перебрались на холодильник и свернулись в двойной клубок, как называла эту позу хозяйка. Так им было уютнее. «Значит, тех пятерых...» «Ты?» — негромко произнес Алексей. «Я...» Без тени сожаления в голосе ответила девушка. «А что мне оставалось делать? Нечего мою добычу трогать». «И Алину ты порвала?» «Да», — улыбнулась Лариса и повторила. «Пусть не зарится на мою добычу. И порвала я не ее, а только одежду, чтобы неповадно было». «А она знает о тебе?» «Откуда бы? Мы с ней близкими подругами не были». «Хотя я и близкой бы не сказала». Алексей помолчал. Все это с трудом укладывалось в голове. «Этот тип, он кто?» — спросил он наконец. «Охотник», — ответила Лариса. «Вольный стрелок. Вольф-хантер, если угодно. Сам понимаешь, если есть волки, должны быть и охотники, а то некоторым крышу срывает». Таких отстреливают, ну, или еще как-то обезвреживают. А то мало ли. Алексей выдохнул с облегчением. «То есть убивать кого-то волку не обязательно?» «Не стоит», — серьезно сказала она. «Если только жизнь окажется в опасности. Вот как у нас с тобой». «Но иногда чердак течет и у охотников». Насколько я поняла, он себя вообразил этаким чистильщиком и взялся за отстрел. Увидел тебя, столкнулся со мной и решил убить двоих одним махом. Воцарилось молчание. «Ларис», — сказал, наконец, Алексей, — «но если ты права, и я тоже таким родился, почему ж этого никто не замечал, ну, кроме матери?» «Серый, ты в постоянном стрессе жил. Сперва детдом, потом техникум твой, в общаге привыкнуть надо, учеба, все дела. Армия, вообще молчу. Но сил у тебя на все хватило, и даже ранение тебя не доконало. Мы живучие». Она помолчала, потом продолжила. «Понимаешь, откуда у тебя силы брались?» «Только потом...» Лариса вздохнула. «Потом ты залег в берлогу, и выпускать эту энергию тебе стало некуда». «Теперь ясно, почему ты сходил с ума в своей квартире». Волк рвался наружу. «Конечно». Она помолчала. «Я сперва просто подумала, что его надо успокоить, пока не вырвался и не натворил бед. Потом поняла, что ты даже не представляешь, что с тобой такое творится. А потом...» «Взяла в заложники», — мрачно ответил он. «Заманила и...» «Но не покинула», — отрезала Лариса. «Чёрта с два, я тебя кому-то отдам». «И что, мне так и сидеть на цепи?» — спросил Алексей. «Волка нельзя сажать на цепь, а немножко приручить можно», — сказала она и улыбнулась. «Но если посмотришь в лес, в смысле на другую, я тебя искусаю, что мало не покажется». «Все бы тебе шуточки шутить», — буркнул он. «Ларис, а Как он тебя выследил?» Девушка снова улыбнулась. «Это не он меня выследил», — ответила она. «Это я его выманила. Мне серый не нравится, когда меня преследуют. Я предпочитаю быть охотником, а не жертвой. Вот так. И телефон я ему дала сама, когда он меня закадрить пытался». «Когда это?» — нахмурился Алексей. «Да в тот же день, помнишь, когда ты меня попросил не приходить. Я спустилась и подождала его у выхода, вроде бижутерию рассматривала. Он и подошел. Слово за слово, обменялись телефонами». «Встречались?» — холодно спросил он. «Конечно. Нужно ведь мне было понять, что это за тип». Лариса поудобнее устроилась у него под боком. «Выяснить, как он напал на след. Надо же знакомым сообщить, чтобы остереглись». «А мне не надо?» Начал было Алексей, но тут же осекся, сообразив, что о своей сущности еще сегодня и не подозревал, а, следовательно, просто не поверил бы в такой рассказ. «Извини». «Да ну, брось! К тому же я просто не успела!» Виновато произнесла она. «Все думала, как бы лучше начать разговор. Ты ведь то психуешь, то в упор очевидного не видишь. Решил бы, что я придуриваюсь». Ну, а пока думала, позвонил мне этот тип и прямо заявил, мол, все о нас знает, так что лучше бы мне явиться по адресу, пока он не пристрелил одного Лопоухова. Угадай, кого? «И ты пошла?» — не поверил своим ушам Алексей. «Нет, Ларис, ну, я все-таки не щенок, чтобы какой-то цивил меня голыми руками взял, и не идиот, чтобы на подобное купиться. Конечно, скажи он, что ты у него в заложницах, другое дело, но проверить-то я мог. Позвонить тебе, если что, хоть нашему участковому или твоему знакомому капитану». «Цивил был с оружием», — напомнила она. «Тем более я тебе звонила, а ты не отзывался, на смски не отвечал. Я и подумала, что рано или поздно встретиться с ним придется». «Почему не сейчас?» «А в магазин ты позвонить мне не могла?» «У вас там занято постоянно было», — ответила Лариса, и Алексей хлопнул себя по лбу. «Сам же полдня договаривался с поставщиками и уточнял ассортимент. Потом еще постоянных клиентов обзванивал, кто просил сообщить о поступлении чего-то определенного или оставлял заказ». «И ты...» «Решила подставляться под пули?» «Ну, я не рассчитывала, что он сразу начнет стрелять. Обычно они любят поговорить». «Обычно?» «Серый, ты думаешь, он такой уникум? Их не меньше, чем нас. Просто кто-то предпочитает выпустить зверя, а кто-то его убивает. А потом начинает убивать чужих зверей, потому что у него вот тут...» Она приложила ладонь к его груди. «Пусто. Не знаю точно, что такими движет, зависть или ненависть, но, поверь, их достаточно. С другой стороны, кое-кого в самом деле нужно отстреливать». «Хочешь сказать, есть нормальные охотники, а есть одержимые?» Припомнил он слово. «Точно». Алексей вдруг спохватился. «Ларис, если он тебе звонил, так ведь у него номер остался. Проверят звонки и...» «Серый, ты будто детективы не читал», — фыркнула она. «Что ж, я совсем глупая, настоящие номера ему давать. Купила симку с рук, вот и все. Кстати, надо ее изничтожить, хорошо, что напомнил». Алексей помолчал. «А что теперь?» — спросил он наконец. — «Не знаю, Серый», — серьезно сказала Лариса, заглядывая ему в лицо. — «А разве что-то изменилось?» — «Нет, правда». — «Сам не знаю», — негромко ответил он. — «Вроде бы и ничего, только я все равно не верю». Девушка промолчала, только погладила его по щеке. «Давай спать, Серый», — произнесла она. «Утро вечера мудренее». «Мне опять к стенке?» — провокационно спросил Алексей. «Зачем?» «Ну как же, серенький волчок». «Так он уже пришел», — улыбнулась Лариса. «Он здесь. Потуши свет, ладно?» Он привстал, дотянулся до выключателя, и комната погрузилась в полумрак. Луна светила ярко, а жалюзи Лариса не закрывала. Впрочем, Алексей уже и сам привык засыпать при лунном свете. Исчезла та тревога, что мучила его поначалу. «Ларис, а ты сама как? Ну...» Он не нашел слов и замолчал. «Да как-то...» Она медленно водила пальцем по его плечу. «Я маленькой еще была. Болела тяжело. Чем? До сих пор не знаю. Диагноз так и не поставили. Варианты были от лейкемии до каких-то вовсе экзотических болезней. Словом, перспективы безрадостные. Родители со мной сидеть не могли, работали. В больнице долго тоже не держали, так что я у бабушки лежала. Вот она всю мне эту колыбельную и пела». «Что ты дергаешься?» «Ничего», — солгал Алексей. «А что дальше?» «Дальше? Кошка меня спасла». «Одна из этих?» Он кивнул на улегшихся в ногах кошек. «Нет, что ты, бабушкина. Их обеих давно в живых нет. Обыкновенная деревенская мурка. Ее гоняли, мол, зараза нанесет, а она все равно прошмыгивала в дом и устраивалась у меня под боком, мурлыкала и смотрела куда-то». Лариса помолчала. «Я тоже стала туда смотреть и увидела его». «Кого?» «Щенка, смешного такого, лопоухого». Она снова умолкла. «Я уже не помню толком, как это было. Кажется, я стала звать его к себе. Ну, что он там сидит у двери, неприкаянный такой, явно голодный?» «Он-то есть!» «Конечно!» Он подходил все ближе и ближе. А когда я однажды назло бабушке легла с краю... Словом, я больше не болела. Алексей молчал, перебирая ее мягкие волосы. «А твои кошки?» «Сразу поняли, кто ты такой», — улыбнулась Лариса. «Я все же сомневалась, но их не проведешь». «Они разве не должны бояться?» «Кошки? Никому ничего не должны», — ответила она и, протянув руку, поймала за шкирку полосатую. «Это вот. Я ее нашла в подъезде. Помнишь, там под почтовыми ящиками коробка для бумажек стоит? Вот в ней. Достаю квитанции, слышу писк из этой коробки. Какая-то сволочь сунула котенка в пакет, завязала и выбросила. Ну, я и забрала. Думала, пристрою, только она сама пристроилась». Полосатая кошка мяукнула, прошлась по хозяйке, задравши хвост, и угнездилась на подлокотнике. «А эту?» — указала Лариса на палевую красавицу. «Я украла». «Как?» «Да просто. Она жила у одной моей знакомой с предыдущей работы. Я как-то пришла к ней в гости на день рождения, пошла руки вымыть, а под ванной эта красотка сидит. Я спросила, мол, что так? Хозяйка сказала, злющая, на гостей бросается, на хозяев тоже, вот и запирают ее. Ну, я подождала, пока все перепьются. Взяла кошку под мышку и ушла». Лариса улыбнулась. «Хозяйка потом ругалась, мол, кто-то дверь оставил открытой. Вот кошка и улизнула в подъезд». «У тебя какая-то патологическая страсть воровать животных. Что кошку, что Джека. А ты, полагаешь, им стало хуже?» «Нет», — ответил Алексей, — «и мне хуже не стало. Я... Ларис, я даже не знаю, что это, почему, и не знаю, как сказать». Ну и не говори. Я будто сама не вижу, что ты хромать почти перестал, — серьезно сказала она. Все пройдет, Серый, ты только не бойся. И давай спать, я отключаюсь. Он обнял ее обеими руками, прижал к себе крепко-крепко, почувствовал, как Лариса обнимает его за шею, и уснул.